Костел святого Иоаннов. Костел святого Иоаннов – яркий пример уже не раз встречавшегося нам смешения архитектурных стилей. Как вы убедились, храмы Вильнюса много раз перестраивались, их здания меняли свое назначение. В большинстве случаев здания костелов возвращались в церкви и снова становились домами молитвы. Костел святого Иоаннов отличается тем, что в нем не только сочетаются стили готики, ренессанса, барокко и классицизма. В его современной жизни отражаются веяния разных эпох. Их отголоски переплетаются с современностью и создают удивительную мозаику сегодняшней жизни костела. Строительство костела началось сразу после крещения Литвы, в конце XIV века, и завершилось в начале XV. Первоначально стены и своды были украшены фресками. В XVI веке, после создания иезуитами Академии и Виленского общества Иисуса, храм находился в их ведении. Тогда он был увеличен в размерах, приобрел черты ренессанса и барокко. При иезуитах была построена четырехэтажная колокольня в стиле ренессанса. Долгое время она была самым высоким строением в городе. Ее высота составляет 68 метров. Как и многие другие церкви, костел святого Иоаннов часто страдал от пожаров и войн, восстанавливался и перестраивался. Особенно сильно он пострадал во время пожара 1737 года. Здание сгорело почти целиком и было заново отстроено по проекту Иоганна Кристофа Глаубица. После окончания строительных работ оно приобрело современный вид. С конца XVIII века, после упразднения ордена, костел был передан администрации университета, его интерьер изменился. Последние существенные изменения в облик костела были внесены при реконструкции в 1827 году. Старинные фрески на сводах закрасили, внешний костел приобрел черты классицизма. В советское время в здании устроили бумажный склад. Жизнь костела менялась со сменой исторических эпох. До конца XVIII века богослужения велись только на латыни. Позже в церкви стали читать молитвы на литовском языке. Уже при иезуитах в костеле звучали не только молитвы, но и научные диспуты. После упразднения ордена иезуитов костел перешел в ведение университета. С тех пор торжественные светские мероприятия стали обычным явлением. Здесь устраивались встречи, защищались диссертации. В конце XIX – начале XX века на улице города по политическим причинам было запрещено ставить памятники польским писателям. Тогда деятели искусств поставили несколько памятников и барельефов в костеле святого Иоаннов. При этом костел не переставал быть католическим храмом. Таким образом, сегодняшняя жизнь костела сохраняет черты средневековья, нового времени и современности. Освященный действующий храм одновременно является местом проведения светских мероприятий. Например, в костеле по воскресеньям проходят богослужения на латыни. Здесь же устраивают торжественные встречи с почетными гостями университета. Памятники польским писателям стоят рядом с алтарями и капеллами святых. Здесь же провожают в последний путь знаменитых людей и вручают дипломы об окончании университета. Вряд ли в Вильнюсе найдется другая церковь или костел, в котором так гармонично сочетается светская и духовная жизнь. С улицы Швента-Йона повернем направо на улицу Пилиес и пойдем прямо. В конце улица Пилиес немного уходит вправо и переходит в улицу Диджои. У начала улицы Диджои по левой стороне находится православный храм с одним центральным куполом. Это Пятницкая церковь. Перед ней располагаются торговые лотки с сувенирами.